Глава 47. Пожилая женщина с хозяйственной сумкой в руке быстро шла по тротуару. Вон она, дернув подбородком в ее сторону, буркнул черноволосый крепыш в мотоциклетном шлеме. Высокий, крепко сложенный блондин, проследив взглядом кивок крепыша, надвинув очки, завел Яву. «Поехали», — бросил он. «Около дома перехватим». Алиса приказала под несчастный случай. Крепыш, усевшись сзади, хлопнул блондина по плечу. Алиса сказала об этом, уже отправив боевиков. Это правильно. Уборщица начала распускать слухи, украшая их догадками. Нелли нервно затянулась. А устранение этой женщины вдруг заинтересует органы. Если они как-то свяжут ее убийство с дракой около гостиницы и со слухами, которые, как ты сама говоришь, уже пошли по ее знакомым, это чревато серьезным расследованием. Вы уберете посланных Алисой, но их отпечатки должны остаться в доме убитой. Нелли посмотрела на сидевших перед ней двух мужчин. Эти парни просто наемники из Якутска, и со мной они не связаны никак. Но они не профессионалы, и под несчастный случай у них, я уверена, не получится. А их отпечатки в доме убиты — это так нужный следствию след, ибо станет ясно. И драка у гостиницы, и устранение свидетеля — это сведение счетов между местными группировками. Мы все сделаем, а уберем их по дороге. Если их и найдут, то через несколько лет самурай у них уже на хвосте. Блондин, вытирая окровавленное лезвие ножа о платье, валявшееся у порога женщины, криво улыбнулся. Не получилось под несчастный случай. Заказчик будет недоволен. Да уж какой несчастный, — засмеялся крепыш, выкидывая из старенького шкафа вещи. Делаем под что-то здорово искали. Едва парни, убедившись, что улица пуста, выскочили из двухэтажки, в подъезд, который не так поспешно покинули, быстро вошел высокий худощавый мужчина.